Глава 30. Я захожу в ресторан ровно в 7. Егор уже за столиком, ждет меня. Сегодня он выглядит так, как я привыкла его видеть. В джинсах, в модном джемпере, волосы небрежно растрепаны. «Привет», — говорю я. «Привет, как ты?» «Да все хорошо», — отвечаю я. «Спасибо». Беру меню, хотя есть не хочется. Пожалуй, обойдусь легким салатом. «Закажи что-нибудь более существенное», — предлагает Егор. «Я оплачу». «Нет, спасибо. Счет пополам. Давай сразу к делу, пожалуйста». Откладываю меню и смотрю ему в глаза, давая понять, что у нас деловой ужин. «Хорошо, давай», — улыбается. «Что изменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз? Ты развелась с мужем?» «Да, а как ты догадался?» — удивляюсь. «Да по вам было видно. Из-за этого ты такая напряженная сейчас. Если есть какие-то проблемы, давай, пожалуйста, не о моих проблемах, а о нашем деле», — прерываю я его. «Хорошо. Я так понимаю, ты отсудила у мужа бизнес?» «Еще нет, но скоро 3 СТО будут моими». «Лихо», — улыбается он. «Мне неприятно. Я ежусь под его пристальным взглядом. Интересно, что он думает обо мне? Что вот такая ушлая женушка взяла и оставила мужика без штанов?» «Жень, я знаю, что у тебя были причины. Я не знаю, какие, но уверен, что они очень веские, иначе бы ты так не поступила», — успокаивающе говорит он. «Почему ты хочешь их продать?» «Он что, читает меня как открытую книгу? Да я не совсем разбираюсь в бизнесе, а уж тем более в машинах. Не думаю, что справлюсь с этим. Лучше открою себе бухгалтерскую контору. Там я как рыба в воде». «Хорошее решение. Логично. Но у меня есть другое предложение». «Какое?» «Я предлагаю тебе партнерство». «Партнерство? Такого я совсем не ожидала. Но почему?» «Что ты так удивляешься? Ты очень целеустремленная и логичная. Я хорошо разбираюсь в бизнесе и в машинах. Думаю, у нас все получится. Условия обсудим, но в процентах ты не будешь обижена, уверяю». «Я не знаю. Мне надо подумать. Я растеряна, сбита с толку. А если я не соглашусь?» «Да, конечно, ты можешь подумать, но поверь, я тоже хорошо подумал. Объединив наши знания и усилия, мы сможем расширить наш бизнес и заработать много денег. Это хорошее предложение, Жень. Но если ты не хочешь, я, конечно, могу просто купить у тебя СТО». «Ну, ты же меня совсем не знаешь». «Мне достаточно того, что я знаю и вижу своими глазами. Поверь, я научился разбираться в людях», — серьезно отвечает он. «Ну что ж, я подумаю. А сейчас мне пора». «Так быстро?» — огорченно говорит Егор. «Да, у меня еще дела». «Ну что ж, до встречи. Когда ты сможешь дать мне ответ?» «Думаю, в ближайшие 2 дня». «Хорошо, Жень, береги себя. И еще». Он вдруг замолкает, я выжидающе смотрю на него. «Роман идиот», — говорит он. «Он не смог оценить тебя по достоинству. Ты сделала правильный выбор». Я выхожу из ресторана в смешанных чувствах. С чего бы это Егору вздумалось предлагать мне партнерство? Он меня совсем не знает. Интересно, как это будет, работать с ним бок о бок? Хотя не факт, что я соглашусь, конечно. С некоторых пор я очень ценю независимость. Я подъезжаю к своему дому. Уже стемнело. Ставлю машину на парковку и, ежась от ледяного ветра, спешу к своему дому. «Эй, дамочка, прикурить есть?» Передо мной вырастают 3 темные фигуры. «Нет, я не курю». Отзываюсь, отчаянно надеясь, что пронесет. Липкий страх заползает в сердце. На меня никогда не нападали на улице, но я знаю, что такое нередкость. И, как назло, никого не видно. Мороз разогнал всех по квартирам. «Как нет?» Издевательски говорит один из них и хватает ремешок моей сумочки. «А если найдем, ты же такая умная, везде свой нос суешь, людям жить мешаешь». «Ребят, ну о чем вы?» — примирительно говорю я. «Забирайте сумочку, там есть деньги». «Сейчас мы тебя проучим», — угрожает один из них, в его руке поблескивает что-то, неужели нож? «А, чтоб шибко умная не была», — продолжает другой. «У меня холодеют руки и ноги. Это не просто хулиганы. Это какие-то грабители и разбойники. О чем они говорят вообще? Сердце стучит, как ненормальное, побуждая бежать или бить, но и то, и другое – провал. Я судорожно пытаюсь придумать план спасения, но в голову ничего не лезет. Сую руку в карман за телефоном, но его там нет. Паника приближается все ближе, мысли смешиваются. Похоже, мне конец настал. «Ну, пошли с нами!» Один из них дергает меня за левую руку. Прежде чем я успеваю подумать, моя правая рука взлетает, оставляя глубокие полосы на его мерзкой роже. Я бросаюсь к подъезду, но подскальзываюсь на каблуках и лечу на обледенелый тротуар. «Ах ты, тварь!» — выдыхает подонок сквозь зубы. «Ну, сейчас я тебе...» Вдруг яркий свет бьет прямо в глаза, визг тормозов. «Отошли, мрази!» Слышу я знакомый голос. Я поворачиваюсь и вижу Егора. Он сходу влетает в отморозков и завязывается драка. «Пожар! Пожар!» — ору я во всю глотку. «Помогите!» В окнах начинают появляться силуэты. Кто-то выскакивает из подъезда. «Валим, валим!» Хулиганы, подталкивая друг друга, хромая и матерясь, скрываются в темноте. «Помощь нужна?» К нам с Егором подбегает мужчина. «Нет, спасибо, все нормально». Егор вытирает окровавленное лицо. «Боже мой, у тебя разбита губа и нос!» Говорю я с ужасом, глядя на него, хотя меня саму трясет от пережитого ужаса. «Ерунда!» — отмахивается он. «Пошли, нужно срочно обработать!» Я подхватываю его под руку и тащу к своему дому.